Глава седьмая. «Ты что, Костя?» — спросил Фрост благодушно. «Но тебе лица нет». Он сидел в кресле драйвера, удобно развалясь, закинув ногу на ногу. Откупоренная коробка с табаком соседствовала на пульте с чашкой кофе. Трубка была зажата в зубах и чадила. На центральном посту витали смешанные экзотические ароматы. Возле ног Фроста застыл на стороже крохотный, похожий на шуструю белую черепашку с квадратным панцирем робот-уборщик, в любой момент готовый заглотать опадавшие на пол хлопья пепла. «Я разрушил улей», — сказал Кратов сдавленным голосом. Он затравленно порыскал глазами, ища, где бы сесть. Помедлив, добрел до пульта, спихнул с одного из кресел наваленные Фростом бумаги и тяжко плюхнулся. Экзобиолог наблюдал за ним с нескрываемым любопытством. «Они напали на меня», — проговорил Костя. «Всем кагалам. Я потерял ориентировку и... въехал в улей». «И что дальше?» — выжидательно спросил Фрост. «Он обрушился. Потом я выцарапался наружу. Они не гнались». «Они напали на тебя до того, как ты вломился в улей, или после?» «До того». «Занятно. Как ты полагаешь, почему они напали?» «Не знаю. Может быть, хотели отнять ту пчелу, что я подстрелил? Они были как бешеные». «Занятно», — повторил Фрост. «Мы недооценили их. Знаешь что?» Он помолчал, пыхтя трубкой. «Наверное, пока не следует говорить об этом Сергею. Чему тебе лишние неприятности? Если обнаружится, что пчелы не претендуют на почетный титул чужого разума, то можно расценивать случившееся как забавный эпизод. Взбесившиеся насекомые едва не заели в усмерть звездохода в скафандре высшей защиты». «А если обнаружится другое?» – плачуще спросил Костя. «Тогда у нас будет еще время оценить ситуацию», – уклончиво промолвил Фрост. «Курт», – сказал Костя, глядя в стену. «Там были и красные пчелы». «Красные? Те, что примерещились Гвида?» Фрост усмехнулся. «А зеленых ты не встретил?» «Красные пчелы», — повторил Кратов. «Это они. Астрархи». «Здорово придумал. Воображение у тебя, что твой фонтан. Впечатлили, видать, наши байки про атипичную орбиту и застенчивых астрархов». «Вот что, Костя, не нужно упрощать и не нужно усложнять, а нужно приводить доказательства. Если даже ты и впрямь повстречал красных пчел, была это, скорее всего, редкая мутация. Эндемик. Другие-то миссии ничего похожего не находили, а ведь облазили всю Псамму, не в пример нам». Он пристально всмотрелся в лицо Кратова. «Да что это с тобой? Звездоход! Ты же напуган, как бурундук!» «Конечно, напуган. И ты бы напугался. Мы наткнулись на чужой разум, ты понимаешь?» «Пока не очень. Что это на тебя нашло? Неужели красные пчелы начертили перед тобой пифагоровы штаны или продиктовали формулу полной энергии тела?» «Ничего они не чертили. Они совсем другие. Их мало, и они не роятся. И только-то. Иногда случается, конечно, что устами младенца глаголит истина. Но ведь ты далеко не младенец, Костя, не так ли? Прекрати панику. Ты утомлен и взмылен, как рысак после забега. Прими холодный душ, отдохни, выпей кофе. А пока ты все это делаешь, я надеюсь кое-что прояснить. Тут как раз Гвида вернется к ужину. Посидим, потолкуем». «Вернется?» — Костя похолодел. «Где он?» «Гвида оседлал вторую Гаану и, как мог, направил ее в пустыню. У него такая работа — ездить в пустыню во главе каравана из зондов. Между прочим, вовсе в противоположную от улья сторону, если это тебя волнует. Да не дергайся ты ради бога, с ним все в порядке. Сергей регулярно донимает его своей опекой». «Хорошо», — сказал Костя хмуро. «Я подожду. Но ты, пожалуйста, поспеши со своими исследованиями. У меня нет сил ждать чересчур долго. Так можно и с ума сойти». Фрост неопределенно хмыкнул. Негромко насвистывая, собрал в охапку свои бумаги, прижал подбородком коробку с табаком и ушел. Костя включил главный видеал. «Ничего вы не понимаете», — подумал он тоскливо. «Совсем ничего. А я не могу объяснить. Нет у меня таких слов, чтобы до вас дошло, как же я напуган». Он привстал в своем кресле, подался вперед, налегая грудью на пульт. Вершины удаленных сиифов дымились, словно за ними скрывался надвигающийся Самум. Но вокруг корабля царили полная тишина и безветрие. «Ничего вы не поняли», — мысленно повторял Кратов, будто заведенный, а сам точными, отработанными движениями увеличивал масштаб изображения, приближал к себе эти зловещие дымные вершины. Над сиифами восходил рой.